«Вот как, хорошо», — произнесла Серафолу, которая явно уловила суть брошенной мной подлянки. «Свадьбы не будет, наследник Гримари. Благодарю, владыка Левиафан», — сделал я легкий поклон. «Сона сама, что с вами?» Саджи подбежал к Ситри и схватил ее за трусящиеся плечи. «Вам плохо?» «Да, ей однозначно было плохо. Ее лицо прямо горело от унижения, что она сейчас испытала. Со мной все хорошо, Саджи. Пройди на свое место». Ситри пыталась звучать уверенно, но у нее ничего не вышло. Саджи, наверное, не понял до конца, что тут только что произошло, но одно он знал точно. «Виноват во всем я». Недолго думая из-за накрученных эмоций, он рыкнул и кинулся на меня с кулаками. Чуть вперед из-за моей спины выдвинулась Акина и хорошо поставленным ударом в глаз, который Саджи от нее совсем не ожидал, умерила пыл пешки Ситри. Удар был настолько сильным, что Саджи несколько секунд не понимал, что вообще происходит, и просто валялся на полу, пока не подбежали те самые девушки, что были влюблены в него. «Надо было в нос», — тихо буркнула Широны, что незаметно встала передо мной. «Спасибо, Акина», — поблагодарил я свою королеву. «Все что угодно, ради моего милого господина», — произнесла она, вставая позади меня. Демоны зашептались. Кто-то тихонько смеялся с того, что детишки пытаются уже интриговать. Некоторые недовольно бурчали в сторону Ситри за неумение воспитывать слуг, а часть взглядом пилила меня из-за устроенного представления. «Разрешите продолжить?» Сазик кивнул, в мыслях находясь явно где-то не тут, анализируя последствия моей очередной выходки. «Моя цель», — с придыханием произнес я. «Раньше я желал стать богом, сместить с трона библейского, но сейчас мне этого не хочется. Я прямо вижу вопрос на лицах демонов, мол, не из-за того, что ты уже исполнил эту мечту. Я мечтаю о детишках. Хочу иметь большую дружную семью». Глаза демонов в очередной раз удивленно раскрылись. Они не ожидали услышать такие слова по сути от сопляка. Молодые демоны обычно рвутся доказать, что они самые-самые, как тот же Сейрарк, например. А я вот захотел семью и детей, что было нетипично. Некоторые из сидящих за трибуной мне даже похлопали, а отец и лорд Феникс, обняв друг друга, чуть ли не плакали. Кажется, они что-то говорили про внуков, которых ждут очень скоро. Настала очередь Соны. Она нашла в себе силы, чтобы озвучить реальную мечту. «Я желаю построить школу, где будут обучать рейтинговым играм независимо от происхождения и класса». Честно говоря, я не понимал мечту Соны. Школа, где будут обучать рейтинговым играм всех. Она подарит ею многим демонам с низким классом надежду на возвышение через эти самые игры. Но будет ли оно, это самое возвышение? Простые демоны не могут взять и самоорганизоваться для участия в игре на рейтинг. Нужен король, обладатель фигур зла, что потратит на них свои артефакты и превратит в слуг. А он обязательно демон высокого класса, то есть обычно аристократ. Аристократы вряд ли будут подбирать себе в группу из тех, кто просто отучился в школе Соны. Во-первых, на своих землях они могут с легкостью найти таланты. Во-вторых, верность демонов, что выйдут из школы Соны, будет под вопросом. Ты больше доверишься и сделаешь фигурой какого-то потомственного слугу, чьи предки служат твоему дому не одно поколение, чем разумного, что пришел, так сказать, с улицы, с школы Ситри. То есть у выпускников школы Соны банально не будет спроса. Также я сомневаюсь, что в школе Ситри будут обучаться именно талантливые демоны. Такие на дороге не валяются. Практически с ранних годов чем-то проявившиеся демоны попадают под надзор столпа, на территории которого они живут. В основном как раз именно эти демоны становятся фигурами многочисленных аристократов. За примером ходить далеко не надо. У того же Зефодора все члены команды дворовые ребята, чей талант заметили с ранних годов, а после, когда они чуть подросли, сделали предложение служить одному из аристократов столпа Гласиалабалас. Все сливки снимают сами столпы. Методика давно уже отработана. Соне же в таком случае остается обучать только тех, кого каким-то невероятным чудом пропустили, либо, скорее всего, не очень сильных демонов, чей уровень будет средненьким. Ну, вот кому нужны эти не особо одаренные демоны, разве что только в штат обычных солдат, даже не в гвардию столпа. Но отсутствие спроса на выпускников не единственный минус данного учебного заведения. Оно просто фактом своего существования перечит цели создания осколков зла. И это сейчас подметил не только я. От жука недовольно смотрел на Сону. Просто задумывалась, что демоны будут превращать в свои фигуры представителей других рас для восполнения нашей численности. Это было жизненно важно для существования демонов, как полноценного вида. Реализовать это удалось со грехами. Кое-какие успехи все же есть, даже несмотря на то, что часть обладателей фигур зла слугами делает тех, кто уже является демоном. Но сейчас Сона буквально плюет в лицо тому же Аджуке, будто бы прямым текстом говоря, что надо в слуги брать именно демонов. Если, что вряд ли будет, школу Соны вдруг ждет успех, то для демонического мира он будет ознаменовать серьезный кризис. Численность демонов не восстановилась после многотысячелетней войны трех фракций и гражданской. Рождаемость просто в упадке. Демоны не могут столетиями зачать ребенка. В последнее время процент населения на едва заметную каплю возрос, но это как раз из-за того, что демоны перерождают кого-то из другой расы. Сона же своей школой может вовсе обрубить эту инициативу. Поднялся возмущенный галдеж среди демонов, направленный на наследницу Ситри. Нет, они не переживали из-за снижения количества будущих перерожденных в случае успеха Соны. Большинство волновало то, что Ситри хочет эксклюзивную школу рейтинговых игр, которая доступна сейчас только аристократам и демонам, что смогли подняться до высокого класса, сделать всеобщей. Подобное считалось серьезным попранием традиций в глазах тех, кто сидел за трибуной. Вновь отличился Саджи. Он возмутился отношению демонов к своей госпоже и многое высказал им, совсем не следя за языком, за что его тут же практически чуть ли не казнили. Сона вновь получила серьезный урон по своей репутации, ведь короля играет свита. Любое действие фигуры влияет и на короля. Именно король должен привить манеры своей свите, объяснить ей, где и как следует себя вести. Возможно, у Ситри хотя бы с этим не возникло бы проблем, если бы я немного не помог Саджи. А потом, махнув рукой, желая вообще полностью угробить любое уважение среди аристократов к Соне, выкрутил эмоции девочек, что испытывали к Саджи чувства. Они стали рьяно защищать свой любовный интерес, переставая аналогично блондину следить за своим языком. Эта встреча молодого поколения демонов превратилась в настоящий балаган. Саджи и его подружки не успокаивались даже тогда, когда сама Сона уже прямым текстом велела им заткнуться и не позорить ее больше. Слуги Ситри успокоились лишь после того, как Сазикс предложил Соне отстоять свою мечту на играх. Ну, и исходящее ужасное давление от Левиафан помогло резко всем заткнуться. Но Сазикс не бросил меня сражаться с Соной, как сделал это в другой вселенной. Понимал, что я разобью девочку сразу же, чем лишу ее всякой надежды на исполнение мечты. А жаль, мне этого как раз хотелось. Чувствую себя после этой мысли ужасным демоном. Ах, да, я же он и есть. Примечание к части. Напомню, что на платформе на букву Б доступны черновые варианты глав. Совсем скоро добавлю новые арты в альбом. Не так давно создал сервер в Дискорде. Ссылка в профиле. Заходите, пообщаемся, девушки. Амай на пределе своих возможностей сражалась с Валерией. Красный и белый силуэт мелькали на одном из полигонов Гримари просто с умопомрачительной скоростью. Ударные волны, что время от времени возникали, могли бы оглушить неподготовленного разумного, а пласты земли, что летели во все стороны, добить его. Все же сражались два обладателя Лангина, то есть одни из сильнейших существ этого мира, поэтому просто нахождение рядом с ними в этот момент могло привести к смерти. Хорошо, что они еще сдерживались. Тренировка все же. К моему удивлению, Амай не всегда проигрывала Валерии. Иногда у нее получалось даже побеждать или свести схватку в ничью. Я прежде недооценивал силы своей пешки, либо же переоценивал возможности Вали из-за того, что знал ее версию из другой вселенной. Кажется, для самой Валерии стало шоком, что на первой же совместной тренировке она проиграла в честной схватке носительницы красного. Но это чувство быстро сменилось на боевой азарт. Теперь она с нетерпением ждала каждую нашу тренировку, чтобы провести спарринг с Амай. Я однажды даже услышал, как Валерия бросила фразу о том, что присоединение к моей группе не такая уж плохая идея. Правда, потом она потащила Юта и Амай драться. «Твой дракончик проигрывает, Ринджи», обняв меня со спины, произнесла Шерри. «Никак не могу привыкнуть к твоему новому имени. Хорошо, что у тебя практически не бывает оговорок. И ты не права. Мой дракон не может проиграть. Ты слышала, Амай?» Неожиданно выкрикнула Шерри. «Мой братик верит в тебя». Амай, у которой от крушителя баланса остались только две рукавицы после последней атаки Вали, посмотрела на меня. Увидев мой кивок, сразу же приободрилась и каким-то образом смогла воссоздать свою броню, чем в очередной раз удивила Вали, считавшую, что на этот раз победа уже точно за ней. «А если одолеешь ее», — добавил я с милой улыбкой, — «то мы с тобой сходим на свидание». Глаза Амаи загорелись. Аура Идрайтгаха неожиданно покрыла весь полигон. Из-за резкого скачка ауры от Амаи пошла ударная волна, что подняла всю пыль в воздух, прикрывая обзор Валерии, парящей сейчас в небе. Черная нить, что выскочила из облачка пыли позади обладателя разделяющего механизма, обвязала ее, а затем резко потянула. Валерия не успела удивиться, как от удара Аскалана уже у нее разлетается броня, а всего через мгновение клинок оказывается у ее шеи. «Я победила?» – спросила Амай, у которой исчез шлем, посмотрев на меня. «Р-р-р, победила!» – раздраженно ответила ей Валерия, отводя клинок от своего горла. «Каждый раз, откуда ты в себе берешь силы, чтобы продолжить бой и даже победить? Я же видела, что ты полностью вымотана. Эхихихи». Амай с дурашливым видом почесала себе затылок, само получается, а затем она вспомнила мои слова и, чуть ли не светясь от радости, спросила: «Господин Ринджи, мы же пойдем на свидание?» «Конечно, Амай, ты это заслужила». Девушка подпрыгнула, направив кулак в небо, и крикнула: «Есть! Любопытный факт. Недавно я разговаривал с Драйгом о развитии Амаи, и он поведал мне, что ее нынче подпитывает не только похоть. Каким-то способом это стало делать и любовь. Правда, разузнать подробности мне не удалось». Дракон начал плакать. Ему было невероятно обидно, что Амаи разжигает и дает доступ к его силам какая-то там любовь или похоть. Он ныл, что раньше такого не было, мол, был уважаемым драконом, хоть и запечатанным, воплощением брутальности и силы. А сейчас над ним будут смеяться, если узнают о его пользователе больше. Я уже некоторое время заменял ему психолога. Драйгу надо было поплакаться. Амай действительно была особым пользователем Лангина. Хотя я не знаю, почему Драйг считал, что над ним будут смеяться. Альбион же уже это делает. Правда, Драйг потом огрызается, что его носительница вообще порабощена демоном. Белый же напоминает, что служат они одному и тому же существу. Короче говоря, Валерию и Амаю в одной комнате держать опасно. Драконы просыпаются и начинают ругаться. Это единственное, что им остается делать. Просто выяснить, кто самый-самый, как обычно они это делали с помощью драки со смертельным исходом между своими пользователями, не получается. Я просто думать о смертельной схватке запрещаю. О реальном сражении на смерти речи быть не может. А счет побед в спаррингах у девочек постоянно колеблется. Очень часто вперед вырывается Валерия, но если дать Амай какую-то мотивацию, то правнучку Люцифера ждет поражение. Хорошо, что я вообще предусмотрел в печати Валерии спарринги. Я в нее запихнул на самом деле много чего. Даже гордость за себя появилась, мол, вот как могу, если захочу. Для Амаи сражения с Валерией тоже были нужны. Во-первых, это бесценный опыт битвы с сильным противником, который ей со временем стало сложно получать на тренировках с кем-то из отряда. Просто моя сила заточена на уничтожение противника, его убийство. Либо мне придется при спаррингах сама и сильно сдерживаться, чтобы серьезно ей не навредить, либо для нее каждая битва со мной может стать последней. К слову, именно по этой причине я сам тренируюсь сейчас с Азиксом. Остальных ребят из моих фигур Амаи побеждала без всякого серьезного напряжения. Просто она была гораздо лучше в показателях хотя бы в той же скорости. Пока, например, Акина создает заклинание, Амаи уже стоит перед ней в своей броне и обозначает пропущенный удар. На ранних этапах обуздания силы крушителя баланса валлийского дракона Амаи побеждали многие из группы. Особенно легко это давалось Киба. Он был техничным бойцом, а у Амаи же вначале наблюдался сильный перекос в грубую силу, то есть она в сражении была пряма как лом, поэтому мой конь с легкостью мог ее подловить. Но постепенно Амаи училась все лучше и лучше использовать свой священный механизм. Время нахождения в нем становилось больше, манера сражения изменилась, стала более гибкой, то есть она нынче полагалась не только на завышенную до предела грубую силу, изучила несколько боевых искусств и... Юта стало резко грустно после этого. Сейчас он в 10 сражениях из 10 проигрывал ей. Ему не помог даже крушитель баланса. Амаи слишком привыкла к стилю Юта и могла предсказать его движение. Шерри резко оттянула мне щеки и с укором посмотрела прямо в мои глаза. Наши губы почти что коснулись друг друга. А свою жену ты еще на свидание не водил, но при этом, совершенно ничего не стыдясь, при ней же договариваешься о встрече с другой. Как это понимать, любимый? Хоть и казалось, что Шерри недовольна, но на душе у нее было игриво. Она сейчас так шутила. Или твоя любовь ко мне прошла, именно поэтому ты меня воскресил, чтобы отправить на все четыре стороны. Шерри тыльной стороной ладони коснулась своего лба и закрыла глаза, тяжко вздыхая. Как же так? Я крепко обнял Шерри. Очень скучал по ней самой и ее любви все драматизировать. Как тебе новый мир и тело? Спросил, отстранившись только через несколько минут. Ты увиливаешь от вопроса. Шерри забавно надула щеки, скрещивая руки на груди. Точно разлюбил, страданием моим нет границ. Через несколько секунд ей надоело забавляться, и она ответила на мои вопросы. Мир необычен. Удивительно знать, что техника может работать не только на волшебной силе, но и благодаря электричеству. Ну, для Шерри это, наверное, действительно было удивительным. Ко всему магическому и волшебному она привыкла, а вот к достаточно развитым технологиям не очень. Не было их в мире Фейри Тейла. Были артефакты, что работали на волшебной силе. Во всем остальном миры были похожи. Магия, драконы, боги, демоны и так далее. Это не ново для Шерри. Все перечисленное она уже видела. Сейчас, кроме развитой техники, ее могла удивить только чужая культура. Поэтому мы с ней обязательно вскоре отправимся в путешествие. А тело? Шерри улыбнулась, а затем прыгнула на меня. Оно мне нравится. Приятно быть вновь молодой и красивой. Ты всегда была для меня красивой, ответил я ей, любуясь, как Шерри проводит рукой по щеке, словно сравнивая свое прошлое и настоящее тело. Спасибо, Ринджи, мило улыбнулась она мне, прикрыв глаза. Мне очень приятно, особенно зная, что ты говоришь правду. Не зря так долго сидела внутри твоей души. Но мне самой не нравилось мое прошлое тело. Я хотела сохранить для тебя свою красоту как можно дольше, но к восьмому десятку от меня уже сыпался песок. Шерри усмехнулась. Была в этой усмешке какая-то горечь. Знаешь, я даже рада была своей смерти. В таком случае я бы не обременяла тебя больше. Ты никогда меня не обременяла, вновь обнял Шерри. Теперь я это знаю. В ответ она нежно обняла меня. Спасибо, что воскресил, Ринджи, и дал это потрясающее тело. Ты даже не представляешь, как для девушки важно знать, что она больше никогда не постареет. А мне можно постареть? Спросил я. Тебе тоже это нельзя делать, нажала она мне на кончик носа своим пальчиком. Я еще помню, как ты выглядел в свои 200 лет. Такой твой облик мне не очень нравится. Ты был похож на злого, сморщенного дедушку. Поэтому оставайся молодым и красивым. Разумных, что выглядит пожилыми на вид, уважают. Но тебе быть старым вообще не идет, как и эти ужасные очки. За очки вообще обидно, надулся я. Ты просто не способна понять, насколько круто я в них выгляжу. Ты выглядишь круто и без них, повернула мою голову в свою сторону Шерри и нежно поцеловала. Давай за второй поцелуй ты их выбросишь, отложу на полку, ответил я, сам целуя ее. Ты видишь это, Валерия? Видишь, наш господин целуется со своей родной сестрой, указала пальцем на нас Амай, что точно была шокирована такими обстоятельствами. Он только твой господин и вообще пусть делает, что хочет, фыркнула Валерия, отворачиваясь с немного покрасневшим лицом. Да, чувствую, другим мои взаимоотношения с Шерри будет очень сложно объяснить. Они-то считают, что она моя родная сестра, чья душа из-за сил разрушения оказалась внутри моей. Ну, ладно. Пусть считают конченным извращенцем, готовым переспать с собственной сестрой. С одной стороны, это даже недалеко от истины, ведь в Шерри есть что-то от меня и других Гримари, поэтому мы как бы родственники. Седьмая вода на киселе, но все же, ох, особенно что-то объяснить сложно будет родителям. Они вначале так обрадовались, что я смог вытащить душу Шерри из своей собственной и дать ей тело, что весь столб устроил двухнедельную гулянку. Зиотикус и Венелана праздновали, что у них пусть и неожиданно, но появился третий ребенок. Да, в генетическом плане Шерри для них очень дальняя родня, но вот душа, они считают ее своей дочкой. Все уже давно знали, что у Венеланы должна была родиться двойня, но на свет появился только я, но спустя 18 лет наконец явилась Шерри. Видя радостные лица всех Гримари, по щекам которых бежали слезы счастья от одного вида Шерри, мое сердце дрогнуло. Я не смог им сказать, что она на самом деле не ребенок Зиотикуса и Венеланы, не моя сестра. Шерри тоже не смогла. Игра в родню, как изначально задумывалась мной и Шерри, провалилась, потому что девушка действительно приняла многих моих родственников за близких. Ладно, я и без этого все равно бы не сказал. Уж сильно расстроила бы подобная весть Гримари, ибо демоны не дураки, могли додуматься, что и я им не совсем родной, хоть и Венела нарожала меня. У них появились бы вопросы ко мне, совершенно ненужные вопросы. Иногда неведение благо. Венелана разрешила выбрать мне имя для сестренки, потому что именно благодаря мне она наконец обрела тело. Именем, конечно же, стало ее прошлое. Шерри меня вполне устраивала, как и саму девушку. Привыкла она к нему, как, впрочем, и я. Правда, Зиотикус поворчал, мол, опять нарушаем славную традицию главной ветви, ибо имя должно оканчиваться на букву «С». Зиотикус, Сазикс, Милликас и так далее. Со мной вышла осечка, потому что родители решили, коль родится девочка, то имя подбирает отец, а если мальчик, то мать. Венелана была родом из Байлов, поэтому забыла славную традицию Гримари. Дети рождаются не так уж часто, чтобы о ней постоянно помнить, нарекать отпрысков главной ветви именем с окончанием «С». А уже потом, когда она впервые назвала мое имя, ничего менять не стали. Дали слабину перед только родившей женщиной, чтобы меня не разлучили с Шерри для представления ей достойного наследницы обучения или, например, не строили пока какие-то планы с ее участием, я немного приврал Гримари. Сказал, что она долго расставаться со мной не может, мол, наши души связаны особым образом. Если я и Шерри надолго расстанемся друг с другом, то умрем. Мне поверили. Была определенная репутация. Со всем тем, что связано с душой, я был, по мнению многих демонов, мастером. Меня даже признала Джука, как-то сказав, что мои знания в этом деле больше его собственных, чем заставил треснуть привычное представление гения о себе, но зато укрепил аналогичное мое в глазах демонах, что это высказывание слышали. Я бы даже возгордился, если бы не помнил про Грааль, что есть у Валери. Вообще обучение Шерри действительно особо не требовалось. Она видела, слышала и иногда даже чувствовала с помощью моего тела. Был даже слегка обидный момент. Историю демонического мира она по итогам небольшого теста знала лучше меня. Сама Шерри ответила, что в отличие от меня, она на этих уроках слушала, а не думала, как бы подловить демонов на лжи и раскрыть их злую природу. «Ты в последнее время стала проигрывать чаще», — услышала Валерия первым делом, как вошла в выделенные ей покои. «Ты пришел сюда, чтобы потешаться надо мной?» — с обидой взглянула она на меня. «Думаю, эта девочка была бы не против прибить одного Гримари, но ей мешала печать. Она оказалась из непонятливых, поэтому ее уже успели несколько раз откачать, спасая от гибели. Слишком добрые у меня фигуры. После пятого раза я бы вынес вердикт, что Валерия клиническая идиотка и лечению не поддается. Мол, спасать не надо, тут только один метод решения проблемы, радикальный. Нет, просто сказал, что твоя эффективность, как боевой единицы моей группы, стала меньше. И теперь ты от меня избавишься?» Кривая улыбка появилась на ее лице. «Смерть всяко лучше жизни раба. Чтоб все рабы мира так жили, аминь», — обвел я богато обставленную комнату жестом рук, а помолился просто из-за вредности. Валерии не было с нами, когда Михаэль вносил мою группу в список исключений для системы, поэтому на нее молитвы и упоминания библейского еще действуют. Голову девочки пронзила острая боль. Молился-то не просто разумный, а целый боженька, поэтому и эффект сильнее. Вообще она реально недооценивает, как с ней обращаются. Большая часть разумных живет гораздо хуже, особенно учитывая ее статус, который балансирует между моим слугой, рабом и заключенным. Но при этом я ее практически не ограничиваю. Почти все плюсы бытия слугой какого-то из Гримари действуют на Валерию, но она от них кривит нос. Еще девочка получает то, что так сильно хочет – драки. Много драк с сильным противником. Вот действительно не вижу причин, чтобы смерть была лучше ее текущей жизни. Хотя она та, кто бросил вызов всей библейской фракции. Если Амай просто с небольшой изюминкой, то у Валерии крыша точно поехала. Причем очень давно. С одной стороны даже хорошо, что я не понимаю ее. Понял бы это значило, что я точно такой же сумасшедший. А теперь иди сюда, подозвал я ее к широкой кровати, на которой лежал. Ложись рядом. Я похлопал по постели. На лице Валерии отразилось такое омерзение ко мне, что его просто было не передать словами. А затем она все же легла. Только вот, слушай, а чего ты вообще разделась? Удивленно посмотрел я на девушку, которая полностью голой лежала на спине и словно ждала чего-то неминуемого и неприятного. То есть ты не будешь брать меня силой, доказывая свое полное превосходство надо мной? Удивление уже отразилось на ее лице. Это тебя такому падшие ангелы научили? Скольких ты сама взяла силой, чтобы доказать свое превосходно? поинтересовался я, и было бы за что взять. Фигурка у Валерии была спортивной, мускулы примерно на уровне Амаи, только вот грудь в раза два меньше, то есть практически отсутствует, да кубики пресса более выражены. Я засмеялся, когда понял, что девушка, которая изображает из себя серьезность, вдруг оказывается носит пушап. Кажется, у носительницы Альбион есть слабость и совсем не такая, которую от нее ожидаешь. Расскажу об этом Амай. Та хоть и добрая сама по себе девочка, но обязательно подколет Валерию пару раз. Ну, еще обрадуется, что у нее не самая маленькая. «Ты не умрешь своей смертью», — одновременно раздраженно и смущенно произнесла Валерия, прикрывая наиболее важные части тела руками. Она, кажется, даже поняла, почему я смеюсь. Девушки становятся очень проницательными, когда что-то их касается, особенно внешности. Наверное, какое-то секретное колдунство, которым они не спешат делиться с нами, с мужчинами. Ахаха, конечно, ибо я вообще умирать не собираюсь. У меня на эту жизнь другие планы. И если кто-то станет мне мешать, резко навис я над Валерией, заговорив с серьезным тоном. Мои волосы свисали интересным образом, словно создали канал только между мной и ней, чтобы нам ничего не мешало концентрироваться друг на друге, то очень быстро умрет. Лишь тебе был дан еще один шанс усилиями Азазеля, но и он не всесильный. Не мешайся мне, Валерия, и цени свою жизнь. Кто-то за нее дорого заплатил. Я нагло убрал ладонь Валерии с ее груди и положил свою. Ты все же, ненависть появилась на ее лице, но скоро она сменилась болью. Кха. Я резко направил свою демоническую энергию в ее тело. Если делать это неаккуратно, то будет довольно больно. Над нами вспыхнули несколько магических кругов, что анализировали состояние Валерии. Что ты делаешь? Я не знаю такой магии. Я не ответил ей, лишь еще более внимательно продолжил сканирование. Слишком много травм, давних, полученных еще в детские годы, и совершенно неправильно заживших. Валерия просто не может показать всю свою силу, физически не способна на подобное. По состоянию организма она сейчас напоминает не молодого человека, а повидавшего всякое взрослого мужика. Пик сил уже пройден, он тихонько стареет и слабеет, но его еще нельзя назвать древностью или же стариком, потому что на что-то он еще способен, но опять же пика достиг и уже слабеет. Сейчас ты лишишься возможности двигаться и что-либо чувствовать, коснулся я ее лба пальцем. Валерия хотела мне что-то сказать, но успела только приоткрыть рот и дальше уже не способна была двигаться самостоятельно. Около 20 новых кругов всевозможных цветов и размеров вспыхнуло над Валерией. Она неожиданно испытала безумный страх из-за своей беспомощности, неспособности что-либо сделать. Ага, интересно. Еще один секрет носительницы белого. Это нужно, чтобы лечение прошло нормально. Например, дернешься в ненужный момент и кость я тебе сломаю неправильно. В тот же миг послышался хруст. Я действительно сломал одну из костей Вали, чтобы срастить ее уже нормально. Хм, надо позвать Асию и Валери. Один я тут точно не справлюсь. Слишком много чего следует исправить. 5 часов спустя, когда вымотанные девочки-целительницы ушли, я наконец вернул Вали контроль над телом. Она, глубоко вздохнув, подскочила с кровати и схватила меня за рубашку. Какого это было? Нападать она не спешила, даже не думала об этом. Знала, к каким последствиям может привести этот поступок. А ты не чувствуешь? Валерия отпустила меня и прикрыла глаза. Чувствую, с хмурым выражением лица произнесла она. Телу стало хорошо, более легко и свободно. Даже дышать стало легче. Что ты сделал? Исправил вместе с Асией и Валерией все твои застарелые травмы. Анализ показал, что их у тебя слишком много. Кхм, спасибо, почему-то смутилась девушка. Но помни, что они могут вернуться. Действие печати довольно мощное. А теперь ложись обратно на кровать. У тебя точно такие же деревянные мышцы, что были у Амаи совсем недавно. Это надо исправить. И чтобы Валерия вообще понимала, о чем говорю, я нажал на триггерную точку на ее спине. Она выгнулась и издала очень эротичный стон с оттенками боли. Ха-ха, тяжело дышала Валерия после массажа. Так вот в чем секрет силы красного. На одной встрече молодого поколения дело не остановилось. С Азиксом была организована целая вечеринка в честь нас. Ну, так говорилось. На самом же деле она была нужна, чтобы у взрослых демонов был повод собраться и выпить. Собираться просто так и пить без повода было для демонов не камильфо. Еще я слышал, что на эту вечеринку прибудут представители других мифологий, мол, библейский союз хочет и с ними заключить договор о сотрудничестве. Но почему-то мне кажется, что и представители других мифологий прибудут сюда, чтобы просто выпить. Я разочаровался в сильных мира сего. У меня под боком живут два дракона, которые постоянно выясняют отношения, словно они не ящеры с тысячелетней мудростью, а детсадовцы из подготовительной группы. Также я знаком со всеми владыками демонов, и эти ребята пытаются всеми силами саботировать выполнение своих обязанностей. Ладно, эти хотя бы напоминают подростков-бунтарей. Ох, ну, как можно серьезно относиться к тому, кто вчера мне целый час рассказывал по телефону, как она меня больше не примет ни в одно свое шоу, ибо я обиделся на Чку, поэтому кроссоверов девочки-волшебницы и бога счастья больше не будет. В любом случае посетить это мероприятие моя группа была обязана. Нужно по просьбе Сазикса помелькать там лицами хотя бы чуть-чуть, в основном Валерии. Но лучше будет, если мы изобразим дружный отряд. Хотя из-за последней этот образ как раз может не получиться. Хм, а ведь можно будет сделать еще и несколько анонсов. Например, про начало съемок продолжения моего шоу и поступление в печать собственной книги с учением Бога Счастья. К слову, она все же получила название «Черная Библия». А Май была от этого в восторге. Даже несколько заповедей помогла придумать, особых, для лиц постарше. Счастье можно повышать разными способами, да. Вечер должен был пройти скучно и обыденно, если бы Широна не заметила, что жизненная сила как-то странно себя ведет. Двигается совсем не так, как должна была это делать при нормальных обстоятельствах. Это значило, что кто-то использует синдзюцу, очень своеобразное колдунство на жизненной энергии. Оттого же Тауки отличается тем, что это более высшая ступень управления жизненной силой. Тауки просто укрепляет тело и делает его сильнее, мастера же синдзюцу ломают реальность, прогибают ее под себя совсем как маги, только добиваются этого иным методом, менее грубым. Широны пока владела лишь зачатками синдзюцу. Мастеров этого искусства было слишком мало во всем мире. Было очень трудно отыскать учителя для белой кошечки даже со всеми возможностями столпа Гримари. Настолько трудно, что нанимать соглашались полных проходимцев, которые могут в синдзюцу показать лишь пару трюков. Затем из-за моей ссылки Широны потеряла даже доступ к таким учителям. Вечер полностью перестал быть скучным, когда я понял, что банально проморгал исчезновение Широны. Хорошо, что я очень хорошо помню отпечаток тьмы в сердце каждой из моих фигур и поставил на них метку для телепортации, которая также может служить отслеживающим маячком. В лесу около места встречи молодежи демонического рода Широны стояла перед черноволосой девушкой, одной из самых разыскиваемых преступниц подземного мира. Также недалеко я чувствовал еще несколько разумных, которые, судя по всему, были не обделены силой. «Привет, Широны-чан, ня, давно не виделись». Примечание к части. Итак, фанфик дописан. Я рассказал все то, что изначально хотел. На бусте вас ждут еще 16 глав. Дальше время от времени будут выходить амаки и хентай главы, но оригинальная история, которая была мной продумана до написания первой главы DXD, «Демон демонов», пришел конец. В самих амаках я постараюсь объяснить взаимоотношения некоторых персонажей, ну и шутки шутить, хотя вот про последнее не уверен. Юмор у меня специфический, хех. Спасибо, что читаете. Белая кошка и черная полоса. Ты же, голос Широны, как и ее тело, дрожал. Увидев девушку с кошачьими ушками на голове и в черном кимоно, она растерялась. Паника охватила ее. Ты не узнаешь свою старшую сестру, это же я, Курака. Черноволосая девушка попыталась ласково улыбнуться и подойти к Широне, но белая кошечка сразу же сделала несколько шагов назад, чем остановила свою сестру. Та, наклонив голову, озадаченно посмотрела на нее, будто задавая вопрос, почему она убегает. Широне попыталась сделать еще несколько шагов назад, но внезапно своей спиной напоролась на преграду, которой стала моя грудь. Беловолосая девушка чуть ли не подскочила от страха, но я удержал ее, нежно обхватив за плечи. Объятие она узнала, как, возможно, и мой запах. Широны сразу же стала более спокойной и уверенной. «Широны, почему ты ее боишься?» — задал вопрос, чем полностью заставил поверить, что это на самом деле я. Она просто бродячая кошка. Хотя, возможно, у нее есть блохи. «Знаешь, ты правильно делаешь, что остерегаешься ее. Эй!» — указала Курака пальцем на меня. «У меня нет блох, и отойди от моей сестры, извращенец». Широны, что тоже что-то почувствовала, немного отстранилась от меня, поняв, что я вообще-то посреди темной рощи стою в одних трусах и туфлях, буркнула, что Ринджи действительно извращенец. Это был тактический ход. Лепешка сполз с меня, чтобы на вечеринке демонов не заметили отсутствие одного наследника. Щелкнул пальцами, и на мне возникла иллюзия того костюма, в котором я был совсем недавно на встрече молодых демонов. То есть того самого, который изображал лепешка. «Все равно извращенец», — буркнула Широны, но при этом обратно прижалась к моей груди, а руки вернула себе на плечи. Казалось, что подобная поза ей придает сил находиться рядом со своей сестрой. «Широны, я...» — начало было Курака, но остановилась. Игривость и задор у нее пропали после нашей небольшой перебранки. Хоть девушка пыталась смотреться жизнерадостно, но внутри ее разъедала печаль. Лишь долгожданная встреча с родной сестрой не давали ей окунуться в уныние с головой. А вот у Широны было кое-что другое. Уверенность, которой я ее наделял своим присутствием, трансформировалась в злость, что граничила с яростью. «Сестра, почему?» – задала Широны один единственный вопрос, в котором было столько всего намешано. «Я просто услышала, что у демонов вечеринка и решила на нее прийти, не я», – Курака сделала вид, что совсем не поняла вопроса Широны. От этого девочка в моих объятиях рассердилась еще больше. Я крепче прижал ее к себе. Широны глубоко вздохнула и выдохнула. Через некоторое время ее ладони схватили мои и сжали. Ей определенно было сложно даже смотреть на свою сестру. Мелкая дрожь до сих пор била ее тело. «Я с тобой. Все в порядке, Широны», — поцеловал белую кошечку по макушке. Неожиданно у нее выскочили кошачьи уши, а под юбкой стал виден хвостик. Сердце Широны пропустило удар, а ее щечки слегка порозовели. «Ты всегда рядом, Ринджи», слегка склонив голову, с милой улыбкой произнесла Широны. «Спасибо, я был с ней не согласен, это она всегда со мной, следует незаметной тенью, пытаясь уберечь от опасности, принять первый удар на себя». Заканчивая эти разговоры, Курака, на небе показался Бика, что сидел со скрещенными ногами на маленьком облачке и без всякого интереса наблюдал за происходящим внизу. «Мы поставили барьер, чтобы нас не заметили демоны, но он наоборот может привлечь внимание кого-то сильного. Сильным личностям плевать на такие барьеры. Надо же, а я и не заметил возникновения барьера. Хм, а техники синдзюцу очень незаметные. В последующем буду учитывать это». «Ты сомневаешься в моих силах?» — раздраженно выпалила Курака. «Кажется, без связывающего элемента в виде Валерии, эта группа бригады хаоса может распасться сама по себе. Я чувствую напряжение по отношению друг к другу от этих ребят. Даже не показавшиеся люди его излучают. Хотя та девочка, Лефей, вроде, она больше обеспокоена за своего брата. Мила, нет, но я не хочу, чтобы меня вновь отдали небесному старику», — тоже не слишком сдерживая свои эмоции, ответил Бика. «Бика уже ловили при штурме тюрьмы, в которой содержалась Валерия, до становления моей фигурой, и отдали по просьбе первого Суню Куна, легендарного и одного из сильнейших якаев, в его руки, но похоже, Бика как-то сумел сбежать из лап своего предка и, скорее всего, лишь чудом. По нему было понятно, что второй раз он так просто не выкрутится. Это его и волновало. Хм, а чем не повод его поймать? Пусть получит заслуженную кару. В Суню Куне я не сомневаюсь. Разговаривал как-то с ним. Он просто так проделки своего потомка не оставит. Бика точно ждет наказание. Суровое». Вдруг глаза мальчика-обезьяны загорелись. На его лице появился оскал. Азарт стал доминирующим чувством. «А что если мы похитим этого гримари и потребуем выкуп в виде Вали? Вы умрете», — произнес я с приветливой улыбкой. «Он способен каким-то образом сдерживать Вали». Наконец в роще показался самый опасный, на мой взгляд, член группы Валерии. Он был обычным человеком, но по словам Валерии просто превосходно фехтовал и использовал силы священных мечей. «Ты правда думаешь, что у нас получится его похитить? Вали еще не побила его или хотя бы не сбежала. Тут что-то не так». Артур Пендрагон являлся статным молодым человеком, от которого исходила аура благородства и спокойствия. Полностью соответствовал образу своего могучего предка, легендарного короля Артура. Было непонятно, что он забыл в компании преступников. Да еще ко всему прочему притащил свою младшую сестру, Лефей Пендрагон, которая, к слову, сейчас держалась позади него с опущенной головой. Слышал от Валерии, что Артур на самом деле очень сильно любит драться и ищет себе достойного противника, но вступать ради этого в сомнительные организации. Хотя там действительно много народа, та же Вали, например, была. Это еще раз доказывает, что разумные очень странные. Мне, наверное, их никогда до конца так и не понять. «Братик прав», — произнесла Лефей. Нам не одолеть этого демона. Я видела его магию. Он очень могущественный волшебник. Мне показалось, или ее слова только раззадорили оставшуюся троицу, в том числе и ее брата. Валерия собрала группу под стать себе. Такие же боевые маньяки. Нет, признаю, бить морды, например, тех же демонов прикольно, но не настолько, чтобы делать из этого смысл своего существования. Вроде, передо мной стоят уже не дети, но их желания. Одна Лефи в моих глазах кажется разумной и взрослой. Ее цель мне нравится. Помочь и защитить дорогого человека. Мы сегодня пришли не за ним. Бика, не я, неожиданно успокоившись, произнесла Курака, внимательно глядя на Широны. От ее взгляда она даже немного съежилась. Я удостоил Кураку хмурым взглядом, который она полностью проигнорировала. Во взгляде черноволосой девушки сейчас отражалась только Широны. Других просто не существовало на данный момент. Широны, сестренка, пойдем со мной, мы сможем вновь стать семьей, жить вместе. Больше нас никто не разлучит. Я ни за что не пойду с тобой. Широны останется со мной. Практически одновременно выкрикнул со своей ладьей. В таком случае, Курака разозлилась и зашипела. Волосы на ее голове словно стали дыбом. Она очень сильно сейчас походила на разозленную кошку. Я утащу тебя силой. Не позволю, чтобы ты служила демонам после всего того, что они сделали. Сделали что? Я знаю только то, что ты предала Набериас. Убила всех тех, кто о нас заботился. Ты ничего не понимаешь, Широны. Я сделала это, чтобы защитить тебя, спасти. Это Ло, я внезапно прервал Широны, закрыв ее рот ладонью. Правда всплыла наконец на поверхность. Пройдет лишь немного времени, как Широны найдет доказательства слов своей старшей сестры. Лучше рассказать ей все самому, чтобы это не выглядело, как обман или предательство с моей стороны. Возможно, это правда, опечаленно произнес я. Широны, помнишь историю со своими заколками? Ты рассказывал, что в них зашифрованы уникальные данные разных экспериментов. В основном что-то про улучшение демонов, выведение сверхдемона. Широны была сегодня очень сговорчивой. Да, так и есть, кивнул я. Судя по данным, что я узнал, некоторые из экспериментов были не совсем хорошими. Допускаю, что разумные вполне могли умереть на них, в том числе и Икой. Поэтому, возможно, твоя старшая сестра права. Мне жаль, Широны. Ты не виноват. Эксперименты же проводил дом Набериас вместе с моими собственными родителями. Тем более эта информация устаревшая. В уголках глаз Широны появились слезы. Для нее было трудно признать, что, возможно, дело с ее сестрой не совсем чистое. Что та, кого она боялась, страшилась, ненавидела, хотела на самом деле ее защитить от опасной участи быть одной из подопытных. И сделала это очень радикальным путем. Видишь, Широны, даже демон говорит, что я права. Курака протянула Широне руку. Пойдем со мной, сестренка. Нет, уверенно ответила ей белая кошечка, вытирая слезы с тыльной стороны ладони. Это был удар для Курака. Даже теперь Широна ей отказывала, когда знала, что, возможно, не все так просто. Она пошатнулась. Выражение лица брюнетки стало печальным, кошачьи уши опустились на голову, два хвоста, что до этого постоянно дергались из стороны в сторону, свисали без движения. Вскоре печаль сменила ярость. Курака с свирепым выражением лица выкрикнула, нанося удар перед собой. «Мы все равно будем вместе». В тот же миг возник туман, что быстро покрыл всю поляну. Но он был необычным. Артур со своей сестрой предпочли прыгнуть на облако Бика, а тот взлететь как можно выше, но это я уже заметил слишком поздно. Это ядовитый туман. В голосе Кураки звучало злое удовлетворение. Он парализует и причиняет невыносимую боль вдохнувшему его. Будешь знать, Широны, как перечить старшей сестре, не я. Неожиданно для всех присутствующих туман начал стремительное движение в центр рощи. В то самое место, где были я и Широны. Не прошло и нескольких секунд, как опасный яд исчез, а я с довольным видом вытер свой рот. Надо было слушать свою подружку. Она назвала меня хорошим магом. Это близко к истине. Что ты сделал? Впитал в себя весь яд? Шокированная произнесла Курака. Да, моя магия особенная. Она позволяет игнорировать яды. Для меня они подобны витаминам. Ха-ха. А теперь, я со скалом двинулся в сторону черноволосой девушки, но внезапно замер. Сердце пропустило удар. Капельки пота выступили на лбу. Ноги стали ватными. Мышцы начали произвольно сокращаться. Я часто задышал. Ха-ха-ха. Кто-то не рассчитал свои силы. Похоже, яды на жизненной энергии работают на тебе, не я. Ха-ха, на руке Курака возник синий шарик, она очень быстро кинула его на меня, а теперь умри, взрыв. Розовая ткань платья Широны, что успела встать передо мной, разлетается и из ее уст вырывается стон боли. Широны, почему ты его защитила? Возмутилась Курака, а затем попробовала бросить еще один странный синий шарик. Если он умрет, то нам никто больше не помешает быть вместе, сестренка. Кха, но я не хочу быть с тобой, сестра, произнесла Широны, морщась от боли, а затем, дрожа всем телом, упала на колени и судорожно начала дышать. Похоже, ты все же вдохнула мой яд. Теперь о никакой защите этого гримари речи не идет. Ты больше не сможешь сопротивляться. Я заберу тебя с собой, а гримари убью. Самодовольная улыбка появилась на лице Кураки. Убьешь, она больше не сможет сопротивляться. Ты плохо знаешь Широны, ответил я ей, падая на колени рядом с Широной и обхватывая ее руками. Курака просто фыркнула и стала спокойно идти в нашу сторону. «Прости, Ринджи, я не смогла тебя защитить», — произнесла Широны со слезами на глазах, борясь с болью. «Широны, я рад, что ты решила остаться со мной, даже зная, что твоя сестра, возможно, не виновата», — произнес я, повернув ее голову в свою сторону, а затем совершил то, что вообще никто не ожидал. Страстно поцеловал Широны. Кажется, Курака запнулась и позорно упала лицом в землю, но мне было не до нее. Все мое внимание в этот миг оказалось сконцентрировано на губах Широны. Через несколько секунд я отстранился от крайне смущенной девочки. «А теперь иди и надери ей зад». Широна механически кивнула, без всяких проблем встала, сама того не понимая, и рванула в сторону сестры. Это было сделано так, словно она больше хотела убежать от меня из-за смущения, а не с целью побить свою сестру. Курака от неожиданности пропустила первый удар от Широны и чуть ли этим сразу же не проиграла схватку. Но, к сожалению, гораздо более мощный второй она смогла заблокировать. На ее лице мелькнуло удивление от силы Широны. Она явно не ожидала, что младшая сестра окажется настолько сильна. Возле них возникли странные завихрения жизненной энергии. Курака применила какую-то технику синдзюцу, и Широны замерла, уставившись перед собой. «Я еще хороша в Илью». Она не успела завершить свою фразу, как получила мощный апперкот от Широны. «Как, Ринджи тоже хорош в иллюзиях и, тренируясь с ним, каждый из нашей команды научился бороться с подобным стилем сражения, сопротивляться иллюзиям», произнесла Широны, нависнув над своей старшей сестрой, что сейчас валялась на земле и потерянно смотрела на нее. Широны быстро подняла свою ногу вверх, делая идеальный шпагат, попутно полностью разрывая свое платье, а затем с силой отпустила ту. Раздался грохот. Черная кошка все же смогла защититься и принять удар на блок из скрещенных перед собой рук, но это ей не сильно помогло. Широны не слабо вбила ее в землю. Струйка крови побежала из рта Кураки. «Такое чувство, что яда в тебе совсем нет». Он высосал его во время поцелуя. Осенила Кураку. Из-за упоминания этого момента Широны смутилась и отвлеклась, чем и воспользовалась ее старшая сестра, дернув за опорную ногу своими хвостами. Моя ладья упала к своей сестре. Та пыталась подняться, но Широна использовала на ней такой же трюк, каким подловили ее саму совсем недавно. Удивленно мякнув, Курака приземлилась рядом с Широной. Началась потасовка на земле. Раздался свист, а затем и смех, что привлек внимание двух кошек. «Советую сдаться тебе, младшая сестра Кураки», произнес Бика, держа возле моего горла свой шест, словно какой-то меч. «Или гримари пострадает». Я одними губами произнес, что Широны должна продолжить. Девочка кивнула мне и хорошо вмазала только поднявшейся на ноги сестре. Я же сказал «пре». Кха. Бика из-за моего удара кулаком, что был полностью покрыт силой разрушения, унесло далеко назад. Его тело пролетело около сотни метров, пробивая дерево за деревом. Возможно, он бы сегодня умер, если бы не успел перехватить свой шест и подставить его под мой удар. А так он, утратой своего оружия, в живот получит уже гораздо более ослабленный удар. Но сегодня он больше не боец. На его животе была страшная рана. Я, жутко оскалившись, начал подниматься на ноги. С облака Бика спрыгнул Артур и направил на меня, как многие считали, утерянный экскалибур правления. Поправив свои очки, он спросил: «Разве ты не должен помирать от убойной дозы яда?» Я смог адаптироваться к нему. Выражение моего лица стало еще более зловещим. Это было трудно, но теперь меня больше не подловить ядом на жизненной энергии. «Это все твоя магия?» Артур получил от меня кивок. «Тогда ты действительно могущественный волшебник, Как и говорил Лефей, за секунду он преодолел расстояние между нами и хотел полоснуть своим мечом, как резко остановил его. Перед собой за шею я держал Лефей, другой же рукой, что приняла вид пистолета, около ее виска концертировал силу разрушения. Когда я ее отпускал в прошлый раз, незаметно нанес несколько письмен телепортаций. Девушку в любой момент по моему желанию могло телепортировать ко мне. Это была подстраховка. Я предполагал, что мы снова будем конфликтовать. Не дергайтесь. Или случайно дернуться могу уже я. Последствия вам не понравятся. Брать заложников бесчестно. Воскликнул Артур. Я скептически выгнул бровь. Лефей попыталась сбежать от позора, прикрыв лицо ладонью. Мечник вскоре и сам вспомнил, что было пару секунд назад. «КХМ, мы можем договориться». Я крепко схватил Лефей и сделал вертушку вместе с нею, отбив ногой, покрытой тауки, странный синий шар энергии жизни, что был нацелен мне в затылок. Шар попал прямо в голову Курака и сбил ее с ног, чем тут же воспользовалась Широны, вырубив ее мощным ударом в корпус даже до того момента, как она успела коснуться спиной земли. «Какого она творит?» — попытался культурно выразиться Артур, когда понял, что чуть не пострадала его младшая сестра. «Мы сможем договориться, но от тебя кое-что потребуется». Я назвал свои условия Пендрагону и отпустил его сестру. «И помни, я всегда способен ее призвать обратно к себе. Она талантливая волшебница, но я более могущественный». «Я понял», — склонил голову Артур. «Все будет», — ответил он, а затем взмахнул своим мечом, разрезая пространство и создавая таким способом своеобразный переход между мирами, в который неспешно прошел со своей сестрой. «Фух», — вытер я лоб. «Вот это я, конечно, хорошо блефовал. Мне бы в покер играть. Надеюсь, Лефей не догадается, что мой телепорт ее к себе работает только тогда, когда она в пределах моего поля зрения». Я обернулся. Широна тоскливо смотрела на сестру, что валялась без сознания. Подошел к ней и взял за ладошку. «Хочешь узнать, что на самом деле было? Что сподвигло твою сестру действовать так, как она действовала?» Я получил от Широны в ответ не очень уверенный кивок. «Что же, тогда давай сделаем это». Я подошел к Курака и присел возле нее, потянув к себе и Широны. Одна ладонь легла на ее лоб, а другая на голову старшей из сестер. «Сейчас будет немного больно». Широна не успела кивнуть, как ее виски пронзило болью. Скоро мы оказались в темном пространстве. Рядом с нами возникла удивленная Курака. Она ничего не успела предпринять, как была оплетена тысячами цепей и розовым бантиком на голове. «Что это за место, Ринджи?» — посмотрела на меня Широны, поняв, что ее сестра вновь вырубилась. «Ее внутренний мир», — указала я на черноволосую, которую быстро и очень жестко подавил. «Или у нас были бы серьезные проблемы, ведь это все же ее мир. То самое место, где пересекается сознание и подсознание, а также живет память. От самых первых дней до последнего удара сердца. Где-то рядом еще расположен Бета-рай». «Бета-рай?» — Широны заинтересовало название. «Но мы же демоны». «Поверь», — усмехнулся я, — «рай и ад для каждого персональные. Хотя, конечно, ангелы на небесах со мной не согласятся. Давай пройдем и все увидим собственными глазами. Она скоро может очнуться, и тогда у нас возникнут проблемы, поэтому надо действовать как можно быстрее». Широны вначале не понимала, куда мы должны пройти в кромешной тьме, но я просто схватил ее за руку и побежал вперед. Ей ничего не оставалось, как последовать за мной. Вскоре вдалеке начало что-то мелькать. Если приглядеться, можно было бы понять, что это недавняя битва. Она была представлена от лица Курака. Тут все было от ее лица. Мы как бы слышали ее ушами и видели глазами, а также до нас доносились мысли, что были в этот момент в голове девушки. «Думай о своем детстве. Это должно помочь направить это пространство в нужное русло», — Широна кивнула. Лицо ее приобрело серьезный вид. «Это действительно помогло». Начали мелькать эпизоды из детства Курака, совершенно разнообразные, но один все же привлек внимание Широны. Она не дала пройти мимо него. Глазами Курака мы видели перед собой красивую беловолосую девушку с кошачьими ушами на голове и двумя хвостами, что мелькали за ее спиной. В руках она держала маленький сверток с ребенком, что не отличался от нее цветом волос. «Мама», — вытерла слезы Широны. «Я плохо ее помню». «Ринджи, можно посмотреть на это воспоминание подольше?» Я кивнул. «К сожалению, это было зря». Широны вместо радости из-за возможности увидеть мать только еще сильнее огорчилась. Она узнала, что мать ее любила, но не так сильно, как человека, что был ее отцом. Возможно, глупо ревновать к тому, кого ты должна звать своим отцом, но когда понимаешь, что тебя, как и твою сестру, родили только с той целью, чтобы привлечь внимание, привязать его к себе сильнее, становится немного обидно и грустно. У меня и Широны сложилось такое мнение, что у Фудзимай, матери Курака и Широны, дети воспринимались побочным продуктом любви. Безусловно, они радовали, но не так, как казалось должны у нормальных родителей. Она не видела в своих детях ничего, кроме общих генов с мужчиной, что был ее мужем. Эти самые общие гены и были основной причиной любви к Курака и Широны. От осознания, что у нее, Фудзимай, есть ребенок от любимого человека, ей становилось хорошо. Но вот отношение именно к самим детям. Она вполне могла пропасть на несколько месяцев или даже год, как было однажды, оставив своих дочерей приятельницам, по факту чужим людям, которым просто хорошо заплатила, чтобы быть с любимым человеком и помогать ему в исследованиях. Казалось, что у Фудзимая не все хорошо с головой, ибо так сильно зацикливаться на одном человеке ненормально. Знаешь, тут еще наложено восприятие жизни от самой Курака. На деле все могло быть не так, попытался я приободрить взгрустнувшую девочку. На миг мне это даже удалось, но вскоре началось другое воспоминание, где уже не скажешь, что на память было наложено восприятие Курака. Нечего накладывать ребенку, который родился только несколько дней назад. Кажется, мне удалось понять, почему Курака входит в число одних из сильнейших демонов подземного мира по сей день. Ее сила искусственна. Отец Курака проводил над ней эксперименты с самого рождения, пытаясь увеличить количество жизненной силы и контроль над ней. Фудзимай же только неодобрительно покачивала головой на подобное. «Ринджи, мне не нравится то, что я вижу. Давай просто посмотрим то, зачем мы сюда пришли», роняя слезы, произнесла Широны. «Мне оставалось только кивнуть и обещать себе, что я буду истинно любящим отцом и мужем». Мы побежали дальше, пытаясь найти нужное нам воспоминание. К сожалению, прояснить ситуацию нам не удалось. Эпизод с домом на Бериас в голове Курака был расплывчатым. Она целенаправленно пыталась его забыть, уничтожить каким-то способом свои воспоминания. Опыты на ней были. На Бериас пытались вывести сверхдемона, но они не отличались особой жестокостью. Даже были более гуманными, чем те, которые над ней проводил собственный отец сразу же после рождения. Судя по увиденному, Кураке было больно, но так, чтобы устраивать резню целого дома, убивать своего хозяина, не думаю, что боль была до такой степени сильной. Присутствовало также обещание, что опыты будут вскоре проводиться и на Широны, но в эти слова демона, который это произнес, я не сильно верил. Со скепсисом отнеслась и Широны. «Моя раса слишком любит детей, чтобы причинять им осознанный вред, и это даже относится к детям чужой расы. Думаю, что дело было как раз в самых первых экспериментах и опытах, в которых поучаствовала Курака. Она сама их не помнила, но вот подсознание твердило, что опыты равносильны невыносимой боли. А потом прошла ассоциативная цепочка, где боль на опытах означала невыносимую муку для Широны. А Широны Курака любила. Она была единственным родным для нее разумных. Ведь то же отношение своей матери она помнила и осознавала, что в ее сердце нет места никому, кроме одного человека. С другой же стороны была Широны, которая действительно любила Кураку. Сложилось такое впечатление, что у Кураки в один момент просто перемкнуло в голове, словно что-то щелкнуло, и она пошла убивать, даже сама не осознавая до конца, что на самом деле творит. «Я не понимаю», — воскликнула Широны, упав на колени и схватившись за голову, когда мы выбрались из головы Курака. «Получается, Курака та единственная, кто меня действительно любил, просто сумасшедшая. Что делать? Как быть?» Ответов мы действительно не получили. У Широны появилось только больше вопросов. Тем временем в себя начала приходить и Курака. Она, простонав, с трудом распахнула свои глаза. «Широны, почему ты пошла против меня? Мы же сестры. Должны быть вместе. Давай убежим. Начнем все с чистого листа». Широны несколько секунд смотрела на Курака, а затем повернулась ко мне. Ее руки засияли от тауки. На моем лице отразился шок. Мне показалось, что она действительно готова пойти против меня. В сердце защемило. Неожиданно стало очень больно. «Почему?» – переспросила она саму себя. «Ты любила меня, но ни разу не пришла ко мне за все эти годы, чтобы просто поговорить, объяснить. Ты могла это сделать. Ты сильна. Синдзюцу позволила бы проникнуть тебе куда угодно. Сейчас же ты неожиданно вспоминала обо мне и хотела похитить, силой убедить пойти с тобой. Курака, я пошла против тебя, потому что на родительский день ко мне пришел Ринджи, а не ты. Синяя сфера жизненной силы, что недавно использовала Курака, возникла в руке Широны и вылетела из нее прямо в тело валяющейся девушки, вновь вырубая ее. Ринджи, девушка, пошатываясь из стороны в сторону, подошла ко мне. «Обними меня, пожалуйста». Она снова упала на колени. Я присел рядом с ней и сделал то, что она просила. Мне стало спокойно. Широны все же выбрала меня. Я запуталась. «Ринджи», шмыгнув носом, произнесла Широны. Слезы покатились по ее лицу. «Широны, ты не права», мои слова привлекли белую кошечку. Она с надеждой взглянула на меня, и я попытался ее оправдать. «Курака не единственная, кто любил тебя. У тебя есть мы, я и моя группа. Все мы очень сильно любим тебя». «Спасибо, Ринджи», Широны обняла меня в ответ. Мы просидели так некоторое время, но вскоре она от чего-то испытала смущение. Тот случай поцелуй. Я схватил девушку за подбородок, повернул ее лицо к своему и нежно поцеловал. «В твоем организме осталось еще немного яда», прошептал я. «Да, чуть-чуть», ответила мне Широны и уже сама потянулась ко мне. Бика был вновь сдан первому Суню-куну. Ему я не завидовал. Лицо короля обезьян было столь суровым, что даже дураку было понятно, что Бика ожидает серьезное наказание. Судьбу же Курака выбирала Широны. С тяжестью в сердце, она решила сдать свою сестру властям, так как считала это правильным. Она думала, что находясь в заключении, Курака подумает о своем поведении. Также Широны лично попросила Сазикса, чтобы Курака оказали профессиональную психологическую помощь. Находясь внутри сознания сестры, она поняла, что та не совсем здорова. Винила в этом не только детство, но еще и синдзюцу. Курака может и хороший пользователь этой силы, по мнению Широны, но она все же оказывает на нее пагубное влияние, поэтому вторая просьба была в том, чтобы ее старшей сестре навсегда заблокировали к нему доступ.